Долго стоял он в нерешимости со свечой в руке. В ту секунду, как отворял, он очень мало мог разглядеть, но, однако, мелькнуло лицо Кириллова, стоявшего в глубине комнаты у окна, и зверская ярость, с которую тот вдруг к нему кинулся. Петр Степанович вздрогнул, быстро поставил свечку на стол, приготовил револьвер и отскочил на цыпочках в противоположный угол, так что, если бы Кириллов отворил дверь и устремился с револьвером к столу, он успел бы еще прицелиться и спустить курок раньше Кириллова. В самоубийство Петр Степанович уже совсем теперь не верил. Стоял среди комнаты и думал. Проходило, как вихрь в уме Петра Степановича. К тому же темная, страшная комната. Он заревел и бросился. Тут две возможности. Или я помешал ему в ту самую секунду, как он спускал курок. Или он стоял и обдумывал, как бы меня убить. Да, это так, он обдумывал. Он знает, что я не уйду, не убив его, если сам он струсит. Значит, ему надо убить меня прежде, чтобы я не убил его. И опять там тишина. Страшно даже. Вдруг отворит дверь. Свинство в том, что он в Бога верует пуще, чем поп. Ни за что не застрелится. Этих, которые своим умом дошли, много теперь развелось. Сволочь! Фу, черт, свечка! Догорит через четверть часа непременно. Надо кончить. Во что бы то ни стало, надо кончить. Что ж, убить теперь можно. С этой бумагой никак не подумают, что я убил. Его можно так сложить и приладить на полу с разряженным револьвером в руке, что непременно подумают, что он сам. Ах, черт, а как же убить? Я отворю, а он опять бросится и выстрелит прежде меня. Черт, разумеется, промахнется.